оторвался от нее, и вот уже далеко позади остались ненужные и девочка, и белый домик, и празднично приветливые цветочные клумбы. Над заповедным вновь захлопнулась крышка. Когда он поспешно шел по лесу к проезжей дороге в сопровождении Никласа Пфефле, он увидел вдруг, что под деревом у края просеки сидит девушка. Лицо у нее смуглое, смелое, руки закинуты за голову, ярко-синие, редко встречающиеся при темных волосах большие глаза смотрят вверх сквозь стволы деревьев. Но поза у нее не спокойная, а какая-то судорожно напряженная. Он прямо направился к ней. Она была прекрасна, совсем не похожа на других девушек в здешних краях. На смуглом, смелом лице запечатлелись странные, необычные для швабок мысли. Только когда он совсем близко подошел к ней, неслышно ступая по мягкому мху, она заметила его, вскочила, взглянула на него расширенными от страха зрачками, закричала: «Дьявол! Дьявол ходит по лесу!» и убежала. Хладнокровный, всеведущий Никлас Пфефле объяснил удивленному Зюссу: «Это Магдален Сибилла Вейсензе, дочь прелата, пиетистка». Сидя в карете, Зюсс решил, что разумно будет мимоездом лично покончить некоторые дела с франкфуртскими финансистами. Но это был просто предлог, которым он обманывал самого себя. Ему нужно было не личное обсуждение финансовых вопросов. После нереального зыбкого бытия в домике с цветочными клумбами ему настоятельно нужно было утверждение своего «я», своей власти, своего успеха. Ему нужна была громкая, прочная слава. Он послал за секретарем, за слугами, въехал во Франкфурт во всем величии и блеске. Франкфуртские евреи дивились и волновались. Они шушукались, покачивая головой, прищелкивали языком от изумления и умиления, вздевали красноречивые руки. «Ай, вот вам и Йозеф Зюсс Оппенгеймер! Ай, вот он, вюртембергский придворный фактор и тайный советник по финансам! Ай, как он далеко пошел! Отец у него был актер, мать певица, правда красавица, правда франтиха, но особо легкомысленная. Небольшая честь для еврейства. Дед его, Реб Зельмеле, да будет благословенна память праведника, был честный человек, кантор, благочестивый, уважаемый человек, но все-таки человек маленький, бедный. А посмотрите-ка на Йозефа Зюсса, какой он знатный, блестящий, могущественный. Куда важнее своего брата дармштадтского выкреста, который крестился, чтобы стать бароном. Ай, как явно отличил его Господь! Хоть он и еврей, а гои срывают шапки перед ним и кланяются ему до земли. И стоит ему свистнуть, как сейчас же сбегаются советники и министры, словно он сам герцог». Зюсс упивался всеобщим восхищением. Он сделал такое крупное пожертвование на нужды синагоги и на бедных, что все диву дались. К нему пришли попечитель общины и раввин, рабби Якоб Иошуа Фальк, невысокий, строгий, сосредоточенный человечек с морщинистым, испещренным вздутыми жилами лбом и запавшими глазами. Оба выразили благодарность, а на прощание раввин благословил его. Потом он стоял перед своей матерью, и красивая, глупая, старая женщина расстилала ему под ноги свое тщеславное восхищение, словно пушистый ковер. Он нежился в этом теплом потоке, безудержно изливающегося на него обожания. Сотни зеркал дурманили отражением того, что уже достигнуто. Из самых затаенных уголков души выкапывал он сокровеннейшие свои мечты перед этой восторженной слушательницей, которая, блаженно улыбаясь, гладила его руку. Полный упрямой решимости, сбросив с себя чары белого домика, до краев переполненный головокружительно смелыми планами, поспешил. спешил он назад в Штутгарт. Война окончилась. Карл Александр вернулся домой в свою столицу. Он был в прескверном расположении духа. Непосредственной цели ему, правда, удалось достичь, удалось оградить свою страну от вражеских набегов и бесчинств. Операции были проведены последовательно, по всем правилам военного искусства, все тактические задачи разрешены безупречно. Ему удалось доказать, что он величина, что с ним нужно считаться как с полководцем, к тому же имеющим в своем распоряжении собственное внушительное войско. Но в сущности результаты получились довольно мизерные и весьма далекие от той славы, о которой он мечтал. Мрачно сидел он в карете, боль в хромой ноге усилилась, мучила астма.